Хвала Аллаху, Господу миров, который создал людей парами и установил между супругами любовь и милосердие. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, который ел пищу и ходил по рынкам, женился на женщинах и находил отраду в молитве. Мир и благословение его пречистым женам, близким родственникам и всем сподвижникам. Женитьба – одно из прекраснейших Божьих установлений. Она позволяет верующему устроить жизнь в соответствии с Божьим замыслом, оберегает его от прелюбодеяния и многих грехов, ведущих к нему. В счастливом браке супруги находят душевный покой, делятся радостями и печалями, обмениваются мнениями и принимают совместные решения, растят детей и заботятся о старших. Брак не ограничивает полет наших мечтаний, а напротив позволяет насладиться полнотой жизни. Ведь в счастливом соединении с близким по духу человеком противоположного пола можно найти подлинное успокоение и спастись от одиночества. Сообщается, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О молодые люди, если кто-нибудь из вас способен вступить в брак, пусть женится. И это поможет ему потуплять взор и избегать распутства. А тот, кто не может сочетаться браком, должен поститься. Так будет легче подавить вожделение». По мнению большинства улемов, несмотря на содержащийся в данном хадисе приказ, женитьба относится к желательным предписаниям, но может стать обязательной, если это единственный способ соблюсти целомудрие и спастись от греха. Если верующий опасается соблазнов и имеет средства для того, чтобы жениться и устроить свадьбу, сделать это для него важнее, чем совершить обязательное паломничество в Мекку. Создание семьи начинается с выбора жениха или невесты. В прежние времена предложить дочь или сестру в жены праведному человеку не считалось чем-то постыдным. В Коране сообщается, что праведный старец из Мадьяна предложил пророку Мусе жениться на его дочери. А в Сахихе аль-Бухари описывается история о том, как Омар ибн аль-Хаттаб предложил сначала Усману, а потом Абу-Бакру жениться на его овдовевшей дочери Хафсе, а те отказались, потому что знали, что на ней собирается жениться посланник, мир ему и благословение Аллаха. Однако эта традиция довольно быстро канула в лету, и чаще всего жених или его родственники сами занимаются поисками невесты. Найти человека, с которым проживешь долгие годы в любви и согласии, непросто. Проявить легкомыслие на данном этапе – все равно, что поставить под угрозу благополучие и крепость будущей семьи. Поэтому в исламе придается большое значение личностным качествам и воспитанию человека, с которым вступаешь в брак. В известном хадисе сказано: «На женщинах женятся из-за четырех качеств – из-за ее богатства, знатности, красоты и набожности». Так женись на набожной женщине, будь ты несчастен. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Арабы часто использовали выражения «будь ты несчастен», «тарибат ядак» и другие похожие фразы не как проклятие, а для того, чтобы выразить удивление или подчеркнуть важность сказанного, как в данном случае. Таким образом, женщину берут в жены либо ради ее богатства, либо ради ее знатного происхождения, либо из-за ее красоты, либо из-за ее благочестия. Последний критерий – самый важный для верующего. Ислам не порицает женитьбу на богатой или знатной женщине. Богатство – это хорошее подспорье на пути к довольству Всевышнего, а благородное происхождение – это унаследованные черты праведных предков и их добрые молитвы. Еще больший стимул к женитьбе – красивая внешность и завораживающий голос. Красота покоряет сердце и пробуждает в нем нежные чувства. Но если девушка не обладает благонравием и благочестием, то верующему не следует обольщаться ее прочими достоинствами. Коран категорически запрещает верующим женщинам выходить замуж за немусульман и запрещает верующим мужчинам жениться на тех, кто предает Аллаху сотоварищей или вообще отрицает существование Бога. Исключение сделано только для женщин, исповедующих христианство и иудаизм. Мусульманин может жениться на христианке или иудейке, если та целомудренна и соблюдает заповеди своей религии. Но если есть верующие мусульманки, которые пока не нашли своего счастья, то жениться на них, безусловно, лучше и безопаснее для веры и религиозности самого мужчины и его детей. Муж и жена могут быть совершенно непохожими по характеру, темпераменту, и это не мешает их совместному счастью, если они дополняют друг друга. Но брак считается заведомо конфликтным, если молодые люди не имеют общих ценностей и интересов. Влюбленность и романтические фантазии порой мешают здраво взглянуть на вещи. Реальность же бывает горше наших иллюзий. Поэтому мы советуем верующим искать свою половинку среди тех, кто разделяет их ценности и взгляд на жизнь. Если человек, с которым вы строите серьезные отношения, не исповедует ислам или не совершает молитву, но проявляет интерес к вере и обещает соблюдать Божьи заповеди, пусть не затягивает с покаянием. Дайте ему время сделать свой выбор, но не связывайте себя обязательствами до тех пор, пока он не докажет свою искренность на деле. Но если ваш избранник упорствует в своем безразличии, то не рассчитывайте изменить его после свадьбы. Это относится и к юношам, и к девушкам. Сколько судеб было разбито по причине такой самоуверенности, сколько семей распалось. Иногда влюбленные осознают это, но не могут побороть чувства. В таких случаях верующий должен обратиться за помощью и утешением к Аллаху. Всевышний непременно примет того, кто ставит его довольство выше всего, и обязательно приведет его к тому человеку, который сделает его счастливым. В хадисе сказано: «Троим Аллах обязался помочь, борющемуся на пути Аллаха, рабу, который договорился о своем выкупе и желает выплатить его, и вступающему в брак ради целомудрия». Этот хадис передали ат-Тирмизи и ан-Насай. Акцентируя внимание на благочестии человека, не следует, однако, упускать из виду и другие его качества, влияющие на прочность отношений. Это касается и внешней привлекательности, которая играет важную роль на этапе зарождения чувств. Со временем, когда супруги узнают друг друга достаточно хорошо, внешность не обеспечивает взаимопонимания в семье. Но на начальном этапе знакомства люди обращают внимание на различные особенности внешности. Искать девушку или юношу неписаной красоты и придираться к мелочам неправильно. Но если какая-то черта в его или ее внешности вызывает у тебя явную неприязнь, то нужно понимать, что благонравие может и не компенсировать такой недостаток. Мудрые люди даже советуют сначала интересоваться внешностью женщины, а уже потом ее праведностью и внутренним миром. Имам Ахмад говорил: «Если мужчина сватается к женщине, пусть сперва спросит о ее красоте. Если скажут, что она красивая, пусть расспросит о ее религиозности. И если ее похвалят и за это, пусть женится на ней. А если ее не похвалят, то он откажется от нее из-за религии. Не следует сначала спрашивать о религиозности женщины, ибо если ее похвалят за это, но не похвалят за красоту, то получится, что он отказался от нее из-за внешности, а не из-за религии». По мнению большинства улемов, при выборе жениха или невесты также следует учитывать их происхождение и даже род занятий. Наблюдения показывают, что мужчине и женщине легче найти общий язык и создать крепкую семью, если они ровня друг другу, то есть выросли в семьях с примерно одинаковым достатком, получили примерно одинаковое воспитание и образование. Иными словами, если девушка выросла в семье профессора и получила хорошее образование, то ей будет трудно ужиться с простым рабочим, потому что они воспитаны в разном духе и имеют разные интересы. Ни в Коране, ни в хадисах мы не встречали тексты, которые запрещали бы подобные браки. Но следует понимать, что различия в характерах и интересах ставят супругов перед необходимостью искать новые, непривычные для них формы общения. Если в одних случаях этот процесс протекает безболезненно, то в других он заканчивается скорым разводом. Уместно добавить, что психологи рекомендуют обращать внимание и на некоторые фундаментальные качества характера. Например, если одному из супругов нравится быть лидером, то предпочтительнее, чтобы другой был склонен к подчинению и зависимости. На стадии знакомства молодые люди редко обращают внимание на такие детали. Однако наблюдения показывают, что браки чаще всего оказываются счастливыми, когда супруги дополняют друг друга. Поэтому прежде чем строить серьезные отношения с конкретным человеком, крайне важно спросить совет у родителей или близких, имеющих жизненный опыт и разбирающихся в людях. Серьезные намерения вступить в брак вообще не следует скрывать от родителей, если для этого нет веской причины. Их совет и благословение имеют огромное значение, ведь их довольство таит в себе довольство самого Аллаха. При выборе спутника жизни следует избегать двух крайностей, которые нередко приводят к печальным последствиям. Во-первых, молодые люди должны избегать добрачного ухаживания, чтобы не оказаться в плену пылких чувств, затуманивающих разум и мешающих принять правильное решение. Если хочешь создать крепкую семью, Нужно позаботиться о ее фундаменте, который закладывается еще до бракосочетания. Грех, осквернивший твое чистое намерение, может отразиться на ваших взаимоотношениях спустя многие годы. Смыть его можно только искренним раскаянием, а как раскаяться в том, что дарит тебе столько счастливых мгновений? Есть только один способ избежать этого – с самого начала строить семью на любви к Аллаху, почитая Его законы и следуя наставлениям Его посланника, мир ему и благословение Аллаха. К сожалению, многие юноши и девушки, попав под влияние массовой культуры, полагают, что для счастливого брака необходимо близко узнать будущего партнера. Это распространенное заблуждение. В западных странах пары сожительствуют в течение нескольких месяцев, прежде чем обвенчаться в церкви, но это не спасает их от разводов. Взаимопонимание в добрачный период не гарантирует прочных отношений после заключения брака, поэтому не следует обманывать себя, потакая страстям и приступая Божьи заповеди. Молодые мусульмане, желающие создать семью, имеют право встречаться и общаться только в присутствии махрама девушки, то есть ее отца или брата или другого ближайшего родственника. Наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Мужчина не должен уединяться с посторонней женщиной, потому что третьим будет шайтан». Этот хадис передали имам Ахмад и ат-Тирмизи. Другая крайность, о которой мы упомянули выше, когда молодые люди вступают в брак, совершенно не узнав друг друга. Если есть чистое намерение, то желательно, чтобы жених и невеста увидели друг друга и побольше узнали друг о друге. В хадисе сказано: «Если тот из вас, кто сватается к женщине, может увидеть у нее то, что побудит его к женитьбе, пусть сделает это. Если девушка понравилась тебе, то следует разузнать как можно больше о ней, ее характере и ее семье. Чем она занимается, как проводит свободное время, каковы взаимоотношения между ее родителями, как она относится к своим обязанностям перед Аллахом. То же самое мы рекомендуем нашим сестрам-мусульманкам, если кто-либо из братьев проявляет к ним серьезный интерес. В семье, где между родителями и детьми есть взаимопонимание, избежать этих крайностей нетрудно. Если девушка нравится юноше, он делится своим намерением с родителями, наводит справки о ее семье, если они не знакомы, а потом его родители отправляют сватов к родственникам невесты, чтобы получить их предварительное согласие. Трудности возникают там, где молодые люди умалчивают о своих взаимоотношениях или родители по каким-то причинам противятся этому союзу, а дети отказываются прислушаться к ним. Иногда это приводит к внебрачным связям и даже к рождению внебрачных детей, а иногда наоборот, к поспешным бракам, которые могут закончиться разводом через пару месяцев. Участие родителей и родственников в большинстве случаев помогает молодым людям избежать поспешных и опрометчивых решений. Вовлечение родственников в поиски жениха или невесты, а также в переговоры между семьями, придает браку большую социальную значимость и помогает молодым людям осознать ответственность, которая ложится на них. Непонимание этой ответственности, легкомыслие и отсутствие жизненного опыта приводят к тому, что молодые семьи распадаются, а малыши растут с одним из родителей. Здесь уместно вспомнить наказ нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Если к вам посватался тот, чьей набожностью и чьим благонравием вы довольны, соглашайтесь на брак. А если не сделаете этого, то на земле наступят смута и разврат». Этот хадис передал имам ат-Тирмизи. В определенном смысле это относится не только к родителям девушки. Если юноша и девушка нравятся друг другу и хотят пожениться, то их родители не должны препятствовать этому без серьезной на то причины. Лишь в том случае, если девушка или юноша имеют скверный характер или не готовы к супружеской ответственности, родители вправе воспротивиться браку, вразумительно объяснив свою позицию сыну или дочери. Если же молодые люди испытывают взаимную симпатию, если их благонравие, воспитание и образование вполне устраивают вас, и, наконец, если знакомство с будущими родственниками рассеяло ваши сомнения, то можно думать о помолвке. Желательно, чтобы помолвка сопровождалась заключением брачного договора с соблюдением всех требований шариата. Это необходимо для того, чтобы жених и невеста могли вместе проводить время и ближе узнать друг друга, не нарушая религиозных канонов. В противном случае помолвка будет лишь обоюдным обещанием, а значит, будущий жених не получит права встречать девушку, провожать ее домой и общаться с ней по телефону. После заключения брачного договора молодые люди формально считаются мужем и женой, хотя до начала их совместной жизни могут пройти недели и даже месяцы. В течение этого срока жених не несет материальных обязательств перед невестой, если они медлят со свадьбой по обоюдному согласию или по требованию родственников невесты. Но если сторона невесты не против того, чтобы они воссоединились, а жених откладывает свадьбу по каким-либо соображениям, то он несет ответственность за ее материальное обеспечение. Помните же, дорогие друзья, что основа для семейного счастья закладывается до бракосочетания, и не приступайте заповеди Аллаха, дабы милость его не покидала вас и ваших детей ни в этом мире, ни после смерти. Не сомневайтесь в наказах Аллаха и его посланника и уповайте на вашего Господа, ибо поистине вам достаточно его поддержки и его покровительства.